Глава 7. Приглашение. Мисс Марпл решила пропустить дневную экскурсию, сославшись на усталость. Вместо того, чтобы осматривать старинную церковь с витражами 14-го столетия, лучше немного отдохнуть, а потом присоединиться ко всем за чаем. Миссис Сенборн сочла это разумным. Расположившись на удобной скамье перед чайной, мисс Марпл начала обдумывать ход своих дальнейших действий с точки зрения целесообразности. Когда экскурсионная группа вернулась, старушка оказалась рядом с мисс Кук и мисс Бэрроу за столиком, рассчитанным на четверых. Четвертым был мистер Каспер, которого мисс Марпл считала не самым лучшим собеседником из-за его ужасного английского. Потянувшись за пирожным, мисс Марпл сказала мисс Кук: «Вы знаете, я совершенно уверена, что мы раньше встречались, и все время думаю об этом. Теперь у меня плохая память на лица, но я убеждена, что где-то уже видела вас». Мисс Кук посмотрела на нее приветливо, но с сомнением, и тут же перевела взгляд на свою подругу, мисс Бэрроу. Так же поступила и мисс Марпл, однако мисс Бэрроу не выказала никакого желания оказать помощь в разрешении загадки. «Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в наших краях?» – продолжала мисс Марпл. «Я живу в Сент-Мари-Мид. Это небольшая деревня. Правда, сейчас уже не такая маленькая, как прежде. Ведь теперь строят повсюду. Это недалеко от Мачбанхам и всего в 12 милях от Ломута на побережье». «Ах, вот оно что!» – воскликнула мисс Кук. «Я очень хорошо знаю Ломут и, возможно...» «О, конечно же!» – обрадовалась мисс Марпл. «Помнится, вы проходили мимо моего сада, заговорили со мной и сказали, что живете у своей приятельницы». «Верно. Как глупо, что я забыла об этом. Вот теперь я все вспомнила. Мы ведь говорили о том, как трудно нынче найти хорошего садовника, такого, от которого был бы прок». «Да, кажется, вы не живете там постоянно. Просто гостили». «Да, гостила у...» Мисс Кук умолкла, и лицо ее приняло такое напряженное выражение, словно она запамятовала имя. «У миссис Сазерленд, да?» – подсказала мисс Марпл. «Нет-нет, это была миссис Хастингс», – твердо произнесла мисс Бэрроу, взяв кусок шоколадного торта. «Ах да, в одном из новых домов», – заметила мисс Марпл. «Хастингс?» – неожиданно подал голос мистер Каспер и просиял. «Я бывал в Хастингсе и в Истборне». Он снова ослепительно улыбнулся. «Там очень мило, возле моря». «Какое поразительное совпадение», – продолжала мисс Марпл. «Встретиться снова так скоро. Мир тесен, не правда ли?» «О, да. Ведь мы все так любим сады и парки», – неуверенно проговорила мисс Кук. «Цветы восхитительны», – снова вставил мистер Каспер. «Я очень люблю их». И он одарил всех ослепительной улыбкой. «Здесь много редких и красивых кустарников», – заметила мисс Кук. Мисс Марпл заговорила о садоводстве. Мисс Кук поддержала беседу, а ее подруга лишь изредка подавала голос. Мистер Каспер молчал и только улыбался. Позже, отдыхая по своему обыкновению перед ужином, мисс Марпл задумалась, что же она узнала. Мисс Кук призналась, что была в Сент-Мари-Мид и проходила мимо дома мисс Марпл, охотно согласившись с тем, что это просто совпадение. «Совпадение?» – спросила себя мисс Марпл, смакуя это слово, словно ребенок-леденец. «Но совпадение ли это? А может, что-то побудило ее прийти туда? Или кто-то послал туда мисс Кук? Но если так, то зачем? Не смехотворны ли мои фантазии?» «Следует непременно обращать внимание на каждое совпадение», – пробормотала мисс Марпл. «Потом можно выбросить его из головы, если подтвердится, что это только совпадение». Мисс Кук и мисс Бэрроу действительно похожи на обычных приятельниц, отправившихся в туристическую поездку, что, по их словам, они делают ежегодно. В прошлом году эти дамы совершили круиз по Греции, а в позапрошлом по Голландии, а еще раньше посетили Северную Ирландию. Они кажутся очень милыми, но вполне заурядными. Впрочем, вдруг подумала мисс Марпл, мисс Кук все же замешкалась и, по-моему, не хотела признаться, что жила в Сент-Мэри-Мид. Потом посмотрела на мисс Бэрроу, словно ожидая указаний. Видимо, первое слово принадлежит мисс Бэрроу. Однако не исключено, что все это лишь игра моего воображения и не имеет ровно никакого значения. Внезапно в сознании старушки вспыхнуло слово «опасность». О ней предупреждал мистер Рэфил в своем первом письме, а во втором даже выразил убеждение, что ей понадобится ангел-хранитель. Неужели самой мисс Марпл в этом деле угрожает какая-то опасность? И почему? От кого она исходит? Уж, конечно, не от мисс Кук и мисс Бэрроу. Ведь это такие обычные с виду дамы. Вместе с тем мисс Кук перекрасила волосы, изменила прическу. Да, теперь ее совсем не узнать, и это по меньшей мере странно. Мисс Марпл начала размышлять о других экскурсантах. Куда проще предположить, что опасность исходит от мистера Каспера. Может, он знает английский не так скверно, как изображает. Мисс Марпл все больше удивлялась его поведению. Ей никак не удавалось избавиться от своих викторианских представлений об иностранцах. Никому не дано понять иностранцев. Довольно абсурдная мысль, особенно для тех, кто, как она, имеет множество друзей в разных странах. И все же, мисс Кук, мисс Бэрроу, мистер Каспер, тот лохматый юноша, Эмлин, как там его, революционер, воинствующий анархист, мистер и миссис Батлер, такие милые американцы, но, быть может, все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вообще-то, пробормотала мисс Марпл, пора взять себя в руки. Ее мысли вернулись к маршруту поездки. Завтра, вспомнила она, предстоит довольно утомительный день. Они выйдут очень рано, потом отправятся на долгую пешую прогулку вдоль берега моря, осмотрят интересные морские растения. Все это большая нагрузка. Правда, проспект в деликатной форме предлагал всем, кто хочет отдохнуть, остаться и погулять по чудесному парку, который раскинулся за отелем «Золотой вепрь», или совершить короткую экскурсию. Она займет лишь один час по окрестностям. Мисс Марпл решила выбрать второй вариант. Однако ее планам суждено было внезапно измениться, хотя сейчас она не подозревала об этом. Вымыв руки перед ланчем, мисс Марпл вышла из своего номера в «Золотом вепре» и спустилась вниз. Внезапно к ней устремилась женщина в твидовом костюме. «Прошу прощения, вас зовут мисс Марпл? Мисс Джейн Марпл?» «Да, именно так», – удивленно ответила старушка. «А я миссис Глин. Лавиния Глин. Две мои сестры и я живем неподалеку. Мы слышали, что вы остановились здесь. И, видите ли, вы услышали, что я остановилась тут?» Еще больше удивилась мисс Марпл. «Да, наш старый друг написал нам довольно давно, недели три назад, и просил нас отметить дату, когда сюда приедет экскурсия знаменитых замков и парков Великобритании. Он сообщал, что среди туристов будет его добрая приятельница или родственница, я не совсем уверена, что правильно поняла». Заметив изумление старушки, миссис Глин пояснила: «Речь идет о мистере Рэфиле». «Неужто мистер Рэфил? А знаете ли вы, что он умер?» «Да, очень прискорбно. Кажется, это произошло вскоре после того, как он написал нам. Но мы все же сочли необходимым выполнить его желание. Кстати, мистер Рэфил полагал, что вы не откажетесь погостить у нас пару дней. Этот тур довольно утомителен. Видите ли, эти поездки хороши для молодых, но не для пожилых людей. Приходится много ходить пешком, подниматься по горным тропкам. Вы доставите нам большое удовольствие, если погостите у нас. Наш дом в 10 минутах ходьбы от отеля, и мы покажем вам все достопримечательности, которые заслуживают внимания». Мисс Марпл была в нерешительности. Ей понравилась миссис Глин. Полная, добродушная, дружелюбная и несколько застенчивая дама. Кроме того, все это происходило по указанию мистера Рэфилла, видимо, предопределившего ее следующий шаг. Да, наверное, так оно и есть. «С чего я так нервничаю?» – подумала старушка. «Должно быть потому, что уже освоилась с экскурсантами, хотя знаю их всего лишь 3 дня». Она посмотрела на миссис Глин. «Спасибо, весьма признательна вам за приглашение и с радостью принимаю его».